Понедельник. Хорошие новости. Я добыл кости. Плохие новости. План не был идеальным. Помните, я сказал, что вымани и схвати идеальный план? Оказалось, что это не так. Сначала все шло как по маслу. Я идеально исполнял свою роль. Я бегал кругами, махал руками, кричал, крутился. Короче, выглядел полным идиотом. Не думаю, что я мог быть более громким и заметным. Я так старался. Я был так хорош, что рядом со мной задира Дирк выглядел бы тихим и скромным. Я заглянул через край отверстия, чтобы посмотреть, привлекло ли это внимание скелетов. Еще как привлекло! Их в туннеле было несколько десятков, или как минимум 6 штук. Тяжело считать, когда ты паникуешь. Некоторые из них заметили меня и стали стрелять. Я крутился, я бегал зигзагами и забегал за деревья. Мой план отлично работал. Но когда я снова заглянул в туннель, у меня сердце ушло в пятки. Скелетов стало еще больше, но ни один из них не горел. Все они стояли в тени. Как они могут быть такими умными, если у скелетов даже мозгов нет? Это было ужасно. Я не только костей не добуду, но теперь ночью за мной будет гоняться еще больше скелетов. И тут я увидел кое-что поразительное. Скелет, стоявший позади других, выстрелил в меня, но случайно попал в одного из своих приятелей в первых рядах. Второй скелет обернулся и выстрелил в ответ. Мало того, первая стрела вытолкнула его на свет, и он загорелся. Скоро по всей пещере горящие скелеты стреляли друг в друга. Стрелы летали во все стороны, валил дым, на пол падали стрелы и кости. Это было лучше, чем я мог себе представить. После нескольких минут пылающего хаоса драка скелетов закончилась. Кости и стрелы лежали по всему полу пещеры. В дальнем конце осталось лишь 2 костолобых, и они, похоже, меня не заметили. Эта часть плана мне нравилась меньше всего, но кости сами ко мне не поднимутся. К тому же в любую секунду могли подоспеть новые скелеты. Сейчас или никогда. Я сделал глубокий вдох и спрыгнул в туннель. От приземления я почувствовал боль, но не такую сильную, как от стрелы. Кости и стрелы были повсюду. Я потянулся к ним. Моя суперспособность пылесоса заработала, и я засосал в свои расширяющиеся карманы все добро. К этому моменту скелеты, должно быть, меня заметили, потому что мимо меня начали свистеть стрелы. Пора бежать. Я уже сбегал один раз из этого туннеля, так что я точно знал, где выход. Скелеты погнались за мной, но я добрался до дома пса до заката. Удивительно, но ни одна стрела в меня не попала. Это было рискованно. После всего, на что мне пришлось пойти ради сбора костей, надеюсь, мой новый пес будет супер-пупер-староживым псом.